Глава 10. Сестра О'Брайен откинула назад свою рыжую голову и широко улыбнулась маленькому человечку, который сидел за столом с чаем напротив нее. «Какой смешной мужчинка!» — подумала она. «Глаза зеленые, как у кошки, и доктор Лорд говорит, что он умный». «Приятно встретить человека столь здорового и наполненного жизненной энергией», — начал разговор Пуаро. «Уверен, что ваши пациенты выздоравливают один за другим». «Не люблю мрачных людей», — ответила сестра О'Брайен, — «и благодарение Богу мои пациенты действительно редко умирают». «Но в случае с миссис Уэллман смерть была благодатным избавлением». «Ну да, так и было. Бедняжка». О'Брайен проницательно взглянула на Пуаро. «Так вы о ней хотите со мной поговорить? Я слыхала, что они собирались ее выкопать. А в тот момент у вас самой не возникло никаких подозрений?» «Вообще никаких. Хотя должны были, если вспомнить лицо доктора Лорда в то утро, когда он гонял меня в хвост и в гриву, посылая за вещами, которые ему были абсолютно не нужны. Но ведь он, в конце концов, подписал свидетельство о смерти». «У него были на то свои причины», — начал было Пуаро, но сестра закончила за него. «Конечно, и он был абсолютно прав. Ничего хорошего в том, что доктор что-то придумывает и таким образом раздражает семью, а если он при этом еще и ошибается, то ему конец. Никто больше не захочет к нему обращаться. Доктор должен быть уверен». «Существует мнение, что миссис Уэллман могла совершить самоубийство. Она? Беспомощно лежа на кровати, да она едва могла приподнять руку. Но, может быть, кто-то ей помог? А, теперь я поняла, к чему вы ведете. Мисс Карлайл или мистер Уэллман, или, может быть, Мэри Джерард? Но ведь такое, в принципе, возможно, не так ли?» Сестра О'Брайен покачала головой. «Ни один из них на такое не решился бы». «Может быть и нет», — произнес Пуаро в задумчивости. «А когда сестра Хопкинс потеряла эту трубочку с морфином?» «В то самое утро. Она еще сказала, я уверена, что она была здесь. И сначала сестра Хопкинс действительно была в этом уверена. Но вы ведь знаете, как это бывает. Через какое-то время вы начинаете сомневаться». В конце концов, она решила, что оставила трубочку дома. «И даже тогда у вас не возникло никаких подозрений?» — едва слышно спросил Пуаро. «Никаких. Мне и в голову не могло прийти, что происходит что-то странное. Ведь даже сейчас у них нет ничего, кроме подозрений. И мысли об этой пропавшей трубочке не заставили поволноваться ни вас, ни сестру Хопкинс». «Ну, я бы так не сказала. И я, и сестра Хопкинс задумались. В тот момент мы сидели в кафе «Blue Tit». Я тогда поняла, что мы думаем об одном и том же. Она еще сказала, кроме того, что я оставила ее на краю каминной доски, а она свалилась в корзину для мусора, ничего с ней произойти не могло. Ведь правда?» А я ответила, «Конечно, нет, все так и было». И ни одна из нас ничего не сказала о том, что мы в действительности подумали и чего испугались. — А что вы думаете по этому поводу сейчас? — спросил Пуаро. — Если они обнаружат морфин, — ответила сестра О'Брайен, — тогда исчезнут все сомнения относительно того, кто взял эту трубочку и для чего ее использовал. Хотя я не поверю, что она отправила старую леди к праотцам до тех пор, пока в ней не обнаружат морфин. «У вас нет никаких сомнений в том, что Эленор Карлайл убила Мэри Джерард?» «По-моему, это совершенно очевидно. Кому еще это было надо?» «В этом-то и вопрос», — заметил Пуаро. «Разве я не была там в ту ночь?» В голосе О'Брайен послышались драматические нотки. «Когда старая леди пыталась заговорить, а мисс Эленор обещала ей, что все будет сделано честь по чести и в соответствии с ее желаниями. Разве я не видела лица мисс Эленор, когда та однажды провожала взглядом Мэри, спускавшуюся по лестнице, и ту черную ненависть, которая была написана на нем? В тот момент она думала только об убийстве. А если Эленор Карлайл убила леди Уэллман, то почему она это сделала? — поинтересовался Пуаро. — Почему? Конечно, из-за денег. 200 000 фунтов, пенни в пенни. Именно столько она получит, именно поэтому сделала это, если это действительно была она. Мисс Эленор смелая и умная молодая женщина. Страха у нее нет, зато есть мозги. — А если б миссис Уэллман успела сделать завещание, то кому, по-вашему, достались бы деньги? — Конечно, не мое дело говорить подобные вещи, — сказала сестра О'Брайен, всем своим видом показывая, что сейчас все выложит. — Но, как по мне, так все, что было у старой леди, все до последнего пенни, досталось бы Мэри Джерард. — Почему? — этот короткий вопрос, казалось, огорчил сестру О'Брайен. — Почему? Вы еще спрашиваете, почему? — Ну, тогда я отвечу вам. — Потому. Но ведь люди могли сказать, что Мэри Джерард отлично разыграла свои карты, не отставал от нее Пуаро, что она умудрилась настолько втереться в доверие к старой леди, что та начисто забыла о кровных узах и былых привязанностях. — Ну и пусть говорили бы, — задумчиво сказала сестра О'Брайен. А Мэри Джерард действительно была умной девушкой и интриганкой. «Я про нее так не думаю», — все так же задумчиво ответила она. «Вела себя всегда очень естественно, так что не появлялось никаких мыслей об интригах. Она была не такой, и помимо интриг могут существовать причины, о которых никому не говорят. Мне кажется, сестра О'Брайен, вы женщина...» «Чрезвычайно тактичная», — елейным голосом заговорил Пуаро. «Да уж, не люблю распространяться о том, что меня не касается». Не отрывая от нее глаз, детектив продолжил. «Ведь вы же с сестрой Хопкинс договорились, что есть некоторые вещи, которые лучше не вытаскивать на свет Божий, правильно?» «И что это должно означать?» — уточнила сестра О'Брайен. Это не имеет никакого отношения к преступлению. Или к преступлениям, — быстро ответил Пуаро. Какой смысл ворошить прошлое? Сестра О'Брайен кивнула. Она ведь была достойная пожилая дама, чье имя никогда не было замешано ни в каких скандалах, да и умерла она, уважаемая и оплакиваемая всеми соседями. Согласно кивнув, Пуаро осторожно добавил: «Так значит, вы говорите, миссис Уэллман пользовалась уважением в Мейденсфорде?» Беседа стала развиваться по неожиданному сценарию, но на лице сыщика не появилось ни удивления, ни недоумения. «Да, и случилось все это очень давно», — продолжила сестра О'Брайен. «Все уже давно умерли и забыты. Я сама женщина романтического склада, и могу сказать, что мужчине, у которого жена в сумасшедшем доме и который связан этим по рукам и ногам до самой смерти, приходится очень нелегко». «Да, непросто», — пробормотал Пуаро, все еще находясь в полном недоумении. «А сестра Хопкинс рассказала вам о том, как пересеклись наши с ней письма?» — поинтересовалась сестра О'Брайен. «Этого она мне не рассказывала», — честно признался детектив. «Странное было совпадение, но по-другому в жизни не бывает. Иногда случается, услышишь имя, а через пару дней вновь натыкаешься на него, и так далее, и так далее. Вот и я увидела на рояле ту же самую фотографию, аккурат в тот момент, когда сестра Хопкинс как раз слушала рассказ дома правительницы доктора о ней». — Это чрезвычайно интересно, — робко сказал Пуаро. — А Мэри Джерард тоже знала об этом? — А кто бы ей сказал? — удивилась сестра О'Брайен. — Ни я, ни Хопкинс. В конце концов, какая ей была от этого польза? Она откинула назад голову и твердо посмотрела на маленького человечка. — Действительно, какая? — вздохнул Пуаро.